не знаю, что и думать. Ну, два разрушенных дома. Я начал пробираться через завал. Мне кажется логичным, что они тут все-таки замешаны. Дэнна охнула. Я проследил за ее взглядом и увидел руку, торчащую из-под груды тяжелых бревен. Я подошел поближе, взлетели мухи, и я прикрыл рот, безуспешно пытаясь не вдыхать запах. Он мертв чуть ли не два оборота. Я наклонился и подобрал перепутанные обломки дерева и металла. «Взгляни-ка». «Принеси сюда», — я взглянул. Я принес находку туда, где она стояла. Предмет был исковеркан до неузнаваемости. Арбалет. «Не очень-то ему помог», — заметила Дэнна. Вопрос в том, почему он сразу схватился за него. Я посмотрел на толстый кусок голубоватой стали, составлявший перекладину. Это ведь не охотничий лук. Из него можно убить воина в доспехах, причем на расстоянии целого поля. Такие штуки запрещены законом. Дэнна фыркнула. Здесь законы выполнять не заставишь, сам знаешь. Я пожал плечами. Факт остается фактом, оружие дорогое. С какой стати человеку, живущему в крошечной хижине с земляным полом, владеть арбалетом стоимостью в 10 талантов? «Может, он знал про Дракуса?» — спросила Дэнна, тревожно оглядываясь. «Я бы не отказалась от арбалета прямо сейчас». Я покачал головой. «Дракусы пугливы. Они стараются держаться подальше от людей». Дэнна в упор глянула на меня и саркастически указала на обломки хижины. «Вспомни диких зверей в лесу», — сказал я. «Все дикие животные избегают встречаться с людьми. Ты сама говорила, что никогда раньше не слышала о Дракусах. В этом и причина. Может, он взбесился?» Эта идея меня ошеломила. Ужасная мысль. Я оглядел покорюженный пейзаж. Но как такая зверюга может заразиться? Да и могут ли ящерицы вообще подцепить бешенство? Дэнна беспокойно переступила с ноги на ногу, нервно оглядываясь. Есть тут еще что-нибудь, что ты хотел бы найти? Потому как мне здесь уже ничего не нужно. Я не хочу здесь оказаться, когда эта тварь вернется. Полагаю, мы все-таки должны устроить этому парню приличные похороны. Дэнна покачала головой. «Я не собираюсь оставаться здесь так надолго. Мы можем сказать кому-нибудь в городе, и они позаботятся об этом. Тварь может вернуться в любую минуту». «Ну, с какой стати?» — спросил я. «Зачем ему сюда возвращаться?» — я показал пальцем. «Вон то дерево, мертво уже целый оборот, но это было вывернуто всего пару дней назад». «А какая разница?» — спросила Дэнна. «Чандрианы», — решительно ответил я. «Я хочу знать, зачем они здесь побывали». «Может, они управляют Дракусом?» «Не думаю, что они сюда приходили», — сказала Дэнна. «На ферму Маутенов, может быть, но здесь просто работа бешеной ящерокоровы». Она пристально посмотрела на меня, изучая мое лицо. «Я не знаю, что ты здесь собираешься найти, но думаю, что не найдешь». Я покачал головой, озираясь. «Уверен, это как-то связано с фермой». «Просто ты хочешь, чтобы было связано», — мягко заметила она. «Но этот парень мертв уже давно, ты сам сказал. И вспомни дверные рамы и насос на ферме». Она наклонилась и постучала согнутым пальцем по бревнам разрушенной хижины. Они отозвались обычным деревянным звуком. «И посмотри на арбалет. Металл не съел ржа. Их здесь не было». Мое сердце упало. Я понял, что Дэнна права. В глубине души я знал, что хватаюсь за соломинки. Однако уйти, не разведав все, что можно, было неправильным. Дэнна взяла меня за руку. Ее кожа была прохладной и гладкой. «Ну, пойдем же». Она улыбнулась и потянула меня прочь. «Есть куда более интересные вещи, чем охотиться за...» Далеко в лесу раздался громкий треск. «Крек-ке-крк!» Дэнна выпустила мою руку, повернулась туда, откуда мы пришли. «Нет», — сказала она. «Нет-нет-нет».